Глава 22. Раствориться в тебе. Несколько часов ее мариновали то в одном кабинете, то в другом. Расспрашивали и записывали, записывали и снова переспрашивали то, что делал, куда пошел, что говорил, как вел себя Стас. Заставили подписать не только показания, но и кучу бумаг о всяком неразглашении с отсутствием претензий. Но Алина так устала, что даже на претензии было наплевать. Она просто хотела домой. Точнее, нет, в свой номер в отеле и желательно в наполненную водой ванну. И почему? Почему никто и не решил ее главную проблему? На ней не было трусов, вашу Машу. Они даже не представляли глубину ее страданий в коротком тонком платье для вечеринок и без трусов. Ох, если бы только Стас был рядом, он бы ее спас и от этой напасти. Нашел бы ей белье, из-под земли достал. Почему-то только так хотелось думать о ее спасателе. Невероятный, красивый, сильный и решающий любую проблему по щелчку пальцев. Она уже так скучала без его зеленых глаз и мягкой улыбки, которой он одаривал ее сегодня утром на старом диванчике в гараже. Ох, это было так сладко и нежно, так страстно и жарко. Он просто расплавлял ее в бесформенную лужицу восхищения и обожания. Может, это было странной нездоровой реакцией на стресс, а может, даже психическим отклонением типа стокгольмского синдрома, но Алина, глядя в бумаги, видела только Стаса, его лицо, глаза, губы, которые хотелось целовать до умопомрачения. Все ее мысли были заняты только им. Но Стаса очень быстро оторвали от Алины, довезя до отдела, где бы и что это ни было. Ему нужно было доложиться и отчитаться, быть может, даже получить взбучку за то, что операция пошла не по плану, что на яхте он не усыпил одну из девушек и подверг ее опасности, что своим притворством выдал себя, что попал в заложники к главарю банды похитителей, а в конце умудрился проморгать его второе пришествие. Но ведь главное, что его поймали, разве нет? И никто не погиб и даже не пострадал. Разве что Вадика, кажется, съели акулы. Или нет? В Черном море вроде они не водятся. Или водятся, но крайне мелкие и недокормленные. Не хватает на всех злобных извращенцев. Да плевать. Она уже час просто так сидит на кожаном диване в какой-то комнате для посетителей, и ей крайне неуютно. И не только потому, что оголенные части тела прилипают к дивану. Когда же это все кончится? Из нее выжили уже абсолютно все силы. Когда Алина откинула голову на спинку и устало закрыла глаза, в комнату кто-то вошел, щелкнув дверным замочком. Да, ее еще и запирали, наверное, чтобы не убежала бродить по городу без трусов и искать приключений на голую задницу. Глаза пришлось открыть, и к ее большой радости это оказался человек, которого она жаждала увидеть больше всех на свете, поэтому вместо приветствия она громко облегченно выдохнула. Заждалась. Стас присел рядом с ней на диван и протянул ей давно потерянную маленькую сумочку на цепочке, с которой она когда-то в прошлой спокойной и размеренной жизни отправилась потанцевать в клуб. Алина сразу ее отложила в сторону и повисла на шее у своего спасателя. «Как же я рада тебя видеть! Если бы только знал!» – выдохнула она с чувством. «Могу представить, устала. Тебя отпускают домой. Теперь можно вернуться в отель». Он погладил ее по затылку. «А тебя?» – спросила она самое важное. «И меня». Он отстранился и чуть улыбнулся. «Я отвезу тебя. Поехали». Алина разве что в припрыжку за ним не отправилась по длинным коридорам казенного заведения с множеством дверей в скучные кабинеты. На стоянке Стас выбрал одну из безликих серых машин и спокойно уселся за руль, предварительно галантно усадив Алину на пассажирское сиденье. На улице было еще довольно светло, солнце только начинало клониться к закату, окрашивая море в красивые вечерние оттенки. Стас вел машину плавно и спокойно, будто больше некуда было торопиться, и поездкой можно было бы насладиться, ну, если бы не пробки. Благо, ехать было недалеко, потому что отдел находился в самом Сочи, как и отель Алины. Оставив машину на платной парковке рядом, они прошли, взявшись за руки по ярко освещенному холлу отеля, наполненному оживленными шумными туристами, собирающимися на вечерние приключения и развлечения. Алина же мечтала о том, что приключения наконец закончатся, и она сможет немного отдохнуть. Единственное, что не должно было в ее понимании заканчиваться, это безумное свидание со спасателем или полицейским. Что, впрочем, не было важно. У дверей своего номера она остановилась и быстро притянула его к себе, обнимая, пока он не успел с ней попрощаться. Но одного взгляда в его безумно красивые зеленые глаза она поняла, что он тоже не торопился от нее убегать. Вместо неловких ответов на банальные вопросы он прижал ее спиной к двери и поцеловал, сладко вжимаясь в губы. Захватил полностью ее рот и сознание, взял в плен жаркой лаской и жадными руками, заскользившими по телу. «Давай», – прошептал он на выдохе, едва оторвавшись, – «давай закажем ужин. Я сам закажу в номер. Я ужасно хочу есть». Он начал целовать ее шею. «Я так голоден. Я хочу съесть огромный кусок мяса и... тебя под взбитыми сливками. Я хочу съесть тебя целиком». «Ох, Стас!» – Алина забралась пальцами в его растрепанные волосы. «Я боялась, что ты уйдешь». Она выгнулась, давая ему возможность покрыть поцелуями низ ее щеки и ключицу. «Как я могу? Как я теперь могу?» На этаже пискнул лифт, и они разорвали взволнованные объятия. Алина тут же нашла в сумочке ключ и отперла номер. На входе тут же вспомнила про свою подругу, которая до завтрашнего утра останется в больнице, и у них весь номер в полном распоряжении. «Это прекрасно!» Она затянула Стаса за собой и захлопнула дверь. «А я хочу принять ванну, если бы только знал, как сильно! У меня вся кожа пересохла от соли и дождя!» «О, это нежная кожа!» Стас уже стягивал тонкую бретельку платья с ее плеча, покрывая его поцелуями. «Я бы вымыл ее по-кошачьи, но боюсь, я тебя укушу от голода, ты такая вкусная!» «Давай разделимся!» Он стянул вторую бретельку, и Алине пришлось подхватить платье, чтобы оно не сползло к ее ногам раньше времени. «Я закажу нам вкусный сытный ужин и вино, а ты наполнишь пока ванну. Идет?» Алина мягко подняла его лицо к себе. Это даже большее, чем то, о чем она могла мечтать. Не просто ванна с пеной и ароматными маслами, но и загорелый красавец-мужчина, от которого у нее подгибаются коленки в ней же. «Да! Да, давай, только недолго. Заказывай. Я не смогу ждать». И в итоге они все равно еще несколько минут стояли в дверях ванной комнаты и жадно целовались, будто вот-вот разлучаться навеки. Так сложно было отрываться от него, что голова кружилась. Наконец, оказавшись у большой керамической ванны в просторной светлой комнатке, Алина смогла оценить по достоинству Варин выбор номера. Как хорошо, что у них не банальная кабинка с душем, а полноценная чаша ванны, где даже двое смогут уместиться. Она включила воду и вылила под струю ароматной жидкости из нескольких флакончиков. На поверхности тут же начала расти пушистая пена, и по ванной комнате пополз дурманящий цветочный аромат. «Ужин принесут через час». Стас тихо материализовался сзади и заставил вздрогнуть, но тут же принялся целовать ее в плечо. «Как думаешь, успеем?» «Что?» Она подставила под поцелуй другую сторону, млея от этой нежности. «Принять ванну, вымыться». Стас так горячо выдыхал на ее кожу, что мурашки бежали стадами. «Натереть друг друга до блеска». Алина развернулась к нему, обвивая шею руками. «Мы очень постараемся», — ответила Алина, и платье все же упало к ее ногам не без помощи Стаса. Потом туда же упал ее лифчик и его футболка, а затем и джинсы. А когда Стас гладил ее ягодицы своими горячими ладонями, она вжалась низом живота в последний предмет одежды на нем, под которым бесстыдно увеличился в размерах и твердел его настоящий план на вечер. «Ты сводишь меня с ума!» Он терся в нее своим достоинством. «Просто оглушаешь!» Стас склонился к ее груди, покрывая поцелуями. «Как волна!» — вздохнула Алина, чувствуя, как у нее все горит внутри и истекает соками в одном только желании. «Как волна», — подтвердил он и мягко развернул ее к большому зеркалу лицом. Алина уперлась в столешницу с раковиной руками и чуть наклонилась, уже не намекая, откровенно приглашая к продолжению. Стас быстро стянул боксеры и отшвырнул их в сторону, тут же склонился к Алине и обнял ее, покрывая поцелуями плечи и спину. Руки его заскользили к ее груди, сжимая и лаская, перекатывая между пальцами затвердевшие соски, отчего Алина прогнулась и тихо застонала. А когда его рука оказалась у нее между ног, призывно раздвинула их шире, чтобы ловкие нежные пальцы нащупали не только ее чувствительный бугорок клитора, но и то, что она готова и жаждет его внутри себя. Ни о чем другом она и думать больше не могла. Он ворвался в нее резко, входя на полную глубину и проходя рельефной головкой по нежным натянутым стеночкам, так что из ее рта вырвался восторженный всхлип, а затем сладкий стон, перерастающий в ритмичные его повторения. Стас взял ее за бедра и вбивался, вбивался, и еще вбивался сзади, тоже громко постанывая и шлепая кожей о кожу. Он словно с цепи сорвался, торопясь утолить свой неимоверный голод. И Алина стонала и выгибалась ему навстречу, двигая бедрами и шире раздвигала ноги, желая еще и больше его в себе. Это было так восхитительно, так умопомрачительно хорошо, что она не могла открыть глаз и посмотреть на себя или него в зеркало. Да и кто бы оттуда на нее глядел, кроме сошедшей с ума молодой женщины, которая нырнула в бездонный омут курортного романа, совершенно помутившего разум. Оргазм подкрался так неожиданно и так охренительно громко, что ее голос эхом запрыгал, отражаясь от стенок ванной комнаты и почти не заглушаясь шумом все еще наливающейся воды. Алина почти закричала от удовольствия, когда по ее телу пошла обжигающая пульсирующая волна экстаза. И не меньшее удовольствие она испытала, когда и Стас шумно кончил, глубоко натягивая ее на себя и толкая бедрами, пока не вынул в самый последний момент. На мраморную плитку на полу упали густые белые капли от его бурной кульминации. Сама Алина тоже чуть не упала на пол от того, что ее ноги подкосились, враз потеряв последние силы, но Стас не позволил этому случиться, мягко утягивая ее в ванну за собой. Он расселся на дне в густой воздушной пене и раздвинул колени, притянув Алину к себе и усадив между ними. Его спина стала для нее надежной опорой, когда она расслабилась и легла, положив голову на его плечо. Выключив воду, Стас обнял ее и прижался губами к волосам. Алина чувствовала, как поднимается его грудь от все еще не выровнявшегося дыхания, как он мягко оглаживает ее кожу под водой или размазывает ласково пену по плечам. Она погладила его по торчащим из воды коленям, а потом накрыла ладонями его руки на своем теле, просто растворяясь в горячей ароматной воде и тая от удовольствия в сильных мужских руках. Алина закрыла глаза и медленно завороженно выдохнула. «Не бывает такого. Не может быть в реальной жизни так хорошо. Наверное, она в раю».